Глава 23. Как он умудрился добраться до моих ведьм? Рита, Жанна и Олеся хорошо скрывались. Я много раз проверял их дом мастерски скрыт с помощью нескольких артефактов и темной магии. Не может быть, чтобы даже Никону удалось обнаружить это место. Если только они сами не выдали себя, или их кто-то не сдал. Последнее кажется мне маловероятным. Все-таки всех членов своей организации я очень тщательно проверял. Деньги им платятся большие. Несколько раз в месяц я прихожу и лично разъясняю каждому из них, как стать сильнее. Но тратить время нельзя. Если буду медлить, он действительно убьет их. Отсиживаться как трус я не стану. Раз пришел час для нашей схватки, значит, пора в ней поучаствовать. И победить. Тем более прямо передо мной лежит артефакт, который я так долго искал. Я распахнул деревянный ящик, за которым ранее охотился Никон. Американский торговец Джошуа Хейтем с интересом заглянул через мое плечо, чтобы выяснить, что же так заинтересовало сразу двух некромантов. «Ты куда так уставился?» — спросил его я. «Сам не знаешь, какие товары везешь». «Да мне просто интересно, что такого необычного в этом куске камня», — пожал плечами он. А лежащий в куче опилок неровный твердый предмет камнем не являлся. Я не стал говорить Хейтему, что этот минерал из себя представляет. Но это было мое сердце. Черное, заполненное засохшей многовековой кровью. И в каждой его капле содержится сумасшедшее количество темной магии. Это даже лучше, чем найти мою голову, и уж тем более лучше любой конечности. Передо мной самый главный артефакт из всех. Непонятно, каким образом его занесло в Америку. Возможно, организация Хейтема выкупила мое сердце у других русских купцов, и оно отправилось странствовать по свету. Но судьба вновь вернула его в мои руки. «Джошуа», — обратился я к американцу. «Прямо сейчас я вынужден срочно уезжать. Я пришлю сюда своего человека, он распорядится, как и куда отправить товары». «А ты этому человеку доверяешь?» — нахмурился он. «Да, более чем. Его зовут Артемий Костровский. Он мой главный экономист. Все вопросы решишь с ним. Можешь считать, что его слово равняется моему». Я бегом покинул корабль и на пути к машине Захара набрал номер Артемия. «Да, Кость», — ответил он. «Быстро выезжай в порт, у меня срочное дело. Нашу организацию прижал враг», — четко проговаривая каждое слово, произнес я. «Враг? Боже, я понял, Кость. Все сделаю, как ты сказал», — сказал Артемий. «Что сделать с товарами?» «На этот раз Джошуа прислал их крайне много», — объяснил я. «Наши склады будут переполнены. Хватит на всех темных торговцев Санкт-Петербурга, причем с большим избытком. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили, когда открывали новые похоронные бюро?» «Стой, минуту подожди». Я убрал телефон от уха, запрыгнул в машину Захара и приказал ему ехать к пустырю, где располагалось убежище ведьм. «Алло, Артемий, не отключился?» — вернулся к разговору я. «Нет, Кость, я помню, о чем мы говорили в тот день, но...» Он замялся. «Ты уверен, что мы уже готовы?» «Абсолютно уверен. Точки в других городах нам поможет организовать гильдия воров. У них есть связи по всей Российской империи. Номер шрама у тебя есть», — объяснил я. «Значит, все-таки масштабируемся?» — с трепетом произнес Артемий. «Хорошо, я уже сегодня налажу с ними связь». «Товаров очень много. На города, в которых пока что совсем нет темного бизнеса, их хватит с головой на первое время», — продолжил я. «Когда встретишься с Хейтемом, скажи этому торгашу, что существо, которое напало на его корабль, я ликвидирую. А затем мы будем отправлять вместе с ним нескольких сопровождающих из числа темных магов. Поторгуйся с ним, но сильно пусть свои условия не предъявляет». «Так что нам от него в итоге нужно?» — уточнил Артемий. «Чтобы не отказывался от торговли с нами», — объяснил я. «Какое-то время он еще будет поставлять нам товары, а потом мы перейдем на свое сырье. Будем сами изготавливать темные артефакты, наладим свое производство. Учитывая, как быстро распространяется наша сеть, ты понимаешь, что это может произойти уже через пару месяцев. «Будет сделан, владыка», — довольно усмехнулся Артемий. «Можешь не переживать, Джошуа Хейтема я обчищу до нитки. В моей семье все экономисты. Я знаю, как правильно решать денежные вопросы. Единственное, что мне пока не ясно, потянет ли гильдия воров транспортировку всех товаров. Как будем решать вопрос логистики?» «Легко», — ответил я. «Скажи Шраму, что в ближайшее время я передам под его контроль армию мертвецов. Не в качестве охраны, а в качестве бесплатной рабочей силы. Будут перетаскивать товары по туннелям и через леса. Медленно, зато дешево и надежно. И ограбить зомби вряд ли кто-то решится. Пока что весь мир до ужаса боится темной магии и всего, что с ней связано. А если мертвецам придется пересекать опасные зоны, у меня есть кое-что, что может сделать их незаметными». «Заинтриговал», — произнес Артемий. «Не думал, что ты так хорошо продумал этот план, Кость. Что у тебя там завалялось? Зелье невидимости? Хотя нет, мертвецы же не могут пить». «Я набрал много трофеев на войне с Прибалтийским союзом. Скрывающие артефакты. Повесим по одному на каждого зомби, и их уже точно никто не обнаружит». «Тогда приступаем», — подытожил Артемий. «Я выезжаю к Джошуа Хейтему. А ты будь осторожен, Кость. Кем бы ни был твой враг, я уверен, что он тебе по силам». Я закончил разговор с Артемием и даже не заметил, как быстро Захар довез меня до пустыря. Он гнал машину, как умалишенный. «Вас ждать, Константин Матвеевич?» — спросил он. «Нет, уезжай отсюда на всех парах», — посоветовал я. «Скоро здесь случится бойня». Захар решил не задавать лишних вопросов и помчал назад в город. Я сжал в руках высохшее сердце и впитал огромный запас темной магии. Запаса энергии, который содержится в моем старом сердце, должно хватить, чтобы стереть Никона с лица земли и даже не вспотеть. Только убить Лича не так-то просто. Даже если я сотру его тело в порошок, он вернется к жизни вновь, если цела его филактерия. Но где прячет свой сосуд с органами Никон, мне пока неизвестно. Он может быть где угодно. Но, скорее всего, филактерия где-то в Санкт-Петербурге. Иначе бы Никон не стал селиться именно в этом городе. Я пересек защитный барьер и за пару минут домчал до особняка ведьм. Существовал очень большой риск того, что на самом деле все это лишь ловушка для меня. Но бросить соратниц я не имел права. Не знаю, можно ли сказать, что я был приятно удивлен. Но как только я оказался в фойе особняка, передо мной предстал сам Никон. Лично. Иссохший мертвец стоял позади трех ведьм. Олеся, Жанна и Рита жались друг к другу, и я чувствовал, что в них практически не осталось темной магии. «Все высосал из моих подруг, ублюдок!» — крикнул я. «Дожил! Уже крохи энергии готов подъедать, как паршивый таракан!» «Я еще не вся из них высосал», — прошелестел голос Никона. «Как видишь, они еще живы, а значит, я пока что не пожрал их души». «Владыка, пожалуйста!» — крикнула мне Рита, но Никон жестом заставил ее замолчать. «Довольно», — произнес я, медленно продвигаясь вглубь особняка, все ближе и ближе к Никону. «Отпусти моих соратниц. Их наши с тобой разборки не касаются». «Ошибаешься, старый друг. В этом мире меня касается все», — попытался изобразить улыбку он. Нижняя челюсть лича хрустнула, и Никону пришлось силой вправить ее обратно. «Откуда такое самомнение?» — спросил я, попутно стараясь подумать, как ударить по врагу, не навредив ведьмам. «Ты всегда был моим слугой и стал личем лишь потому, что воспользовался предназначенным мне филактерием». «Не только филактерием, вселяющий страх», — усмехнулся лич. «Я еще и у нашего старого учителя кое-что позаимствовал. Помнишь, чем он любил баловаться перед смертью?» Поначалу я решил, что Никону удалось найти останки убитого мной некроманта. Но этот вариант оказался бы куда лучше, чем то, что на самом деле скрывал под своим плащом лич. Костлявая рука Никона извлекла красный лист бумаги, что был сокрыт у него между ребер, прямо в грудной клетке. «Узнаешь этот манускрипт?» — усмехнулся он. «Помнишь, что с помощью него сотворил наш учитель?» «Будь я проклят! Да это ведь и вправду манускрипт Красной Луны! Учитель создал его, чтобы подчинить себе всех монстров, всю нечисть в мире с помощью красного сияния ночного светила!» «И как же ты им собрался воспользоваться?» — спросил я. «Не помню, чтобы ты даже читать умел». «У меня было много лет, чтобы научиться», — рявкнул Никон, восприняв мои слова как серьезное оскорбление. «И теперь я умею даже больше, чем ты. И самое главное, я могу подчинить себе Красную Луну. Я долго копил энергию, и теперь мне ее достаточно, чтобы вызвать Вечную Ночь». «Я уже однажды остановил нашего учителя. Забыл? Значит, и тебя остановлю», — произнес я, сократив расстояние между нами до 3 метров. «Опять сделаешь это ценой своей жизни?» — спросил Никон. «В прошлый раз для тебя это ничем хорошим не закончилось. И я спешу напомнить, мой старый друг, тогда ты был вселяющим страх, высшим некромантом. Но теперь ты обычный княжич Владыкин. Даже с добытым тобой сердцем селенок на этот трюк у тебя не хватит». «Он хочет разрушить плоды всех моих трудов. И я потратил несколько месяцев, чтобы убедить сотни тысяч людей в полезности темной магии. А он хочет, чтобы мир вновь задрожал от страха перед такими, как мы». «И зачем ты позвал меня сюда?» — спросил я. «Чтобы поделиться своими планами на будущее?» «Нет, княжич», — рассмеялся он. «Я просто захотел дать тебе последний шанс. Ты можешь присоединиться ко мне, правда. Я буду искренне счастлив, если ты станешь моим слугой. Так ты, по крайней мере, выживешь. А твою силу и твой опыт мне терять очень не хотелось бы. Создадим новое сообщество темных магов. Я слышал, что ты хорошо проявил себя на фронте, так? Значит, ты можешь даже стать моим полководцем. По-моему, очень достойный титул для будущего князя». «Ты действительно рассудком тронулся, раз решил, что я могу согласиться на эти условия», — помотал головой я. «Я и не отрицаю, что с моей головой не все в порядке», — хохотнул Никон. «Как видишь, мозгов в ней не осталось. Моими мыслями управляет темная магия. И ты стал бы таким же, обезумел бы, как и я. Так что ты еще должен мне быть благодарен за то, что я взял на себя ношу переродиться личем. Освободил тебя от этого безумного могущества». И в чем-то он был прав. Ясное дело, он просто притворялся, изображал благородство, но, если серьезно, теперь мне невооруженным взглядом заметно, как сильно искажается рассудок темного мага, ставшего личем. Пожалуй, сейчас я бы не захотел так закончить свою жизнь. Лишить себя телесной оболочки, близких людей, друзей, семьи. А Никон прекрасно понимал, что я не просто так брожу вокруг него. Он видел, что я хочу нанести ему удар, а потому умело прикрывался ведьмами. «Думаю, пора заканчивать этот пустой разговор, Никон. Я отказываюсь, и точка», — подытожил я. Просипел он. «Значит, ты так легко готов расстаться со своей семьей, Владыкин?» «Даже не думай мне угрожать», — рассвирепел я. «Сам виноват. Слишком быстро принимаешь решение. Даже договорить мне не дал», — оскалился лич. «Условия таковы, старый друг. Откажешься, и я сразу же убью всех Владыкиных. Каждый член твоей семьи падет, и смерть их будет отнюдь не безболезненной. А если какому-то счастливчику и удастся выжить, то очень скоро наступит ночь красной луны. И когда это случится, я подниму всех мутантов учителя и захвачу Российскую империю. Последний раз тебя спрошу, а еще лучше перефразирую вопрос. Ты согласен на то, что я уничтожу семью Владыкиных или нет? Я готовился к атаке. Разговаривать с Никоном я больше не собирался. Пространство в комнате все еще было искажено. Грань между мирами здесь истончилась из-за того, что я когда-то изгнал в этом месте демона. А значит, есть один способ спасти моих ведьм. Я взмахнул руками. Никон прикрылся, ожидая, что я ударю по нему. Но все мои магические разряды влетели в Риту, Олесю и Жанну. Девушек выбросило в другое измерение, но я позаботился о том, чтобы выход из него открылся за пределами особняка. Моя темная магия станет для них компасом, и они смогут найти выход оттуда. «Ты что наделал?» — удивился Никон. «Убил своих же соратниц?» Голос Никона исказился от жуткого смеха. Он не понял, что я только что сотворил. «И это хорошо. Пусть думает, что я случайно убил ведьм. Зато он больше не станет их преследовать». «Зато теперь ты открыт», — оскалился я и выпустил из себя волну темной магии, которая в считанные секунды полностью уничтожила весь особняк ведьм. Никон успел поставить защиту, мы оба провалились сквозь прогнившие доски под фундамент здания. Опоры особняка придавили Никона. Я не рассчитал вложенную силу, а потому заметил падающие на меня балки слишком поздно. Отскочить уже не выйдет. Я мысленно потянулся к влажной земле, и моя темная магия нащупала там прах давно почивших мертвецов. Забрав еще больше силы из старого сердца, я заставил прах вырваться из-под земли и материализовал трех скелетов. Подобно атлантам, они перехватили падающие на меня балки, и это выиграло мне время. Хрупкие кости моих слуг треснули, но за это время я успел выбраться из-под обвала. И не я один. Никон, вправляя изувеченные конечности одной лишь силой мысли, вылетел на тропу, к которой отступил я. «И это все, что ты можешь, Владыкин?» — спросил он. «Это больше похоже на вспышку гнева, чем на хорошо выверенную атаку. Что же тебя так разозлило? Неужто... Пожри меня, гниль!» — выругался Никон. «Ты что, и вправду прикипел к своему новому семейству?» «Догадался. Они действительно стали мне ценны. Братья, мать и отец, каждый из них стал для меня близким человеком, как и София. Я не хотел показывать Никону свое слабое место, но он уже обо всем догадался и без моих слов». «У вселяющего страх никогда не было семьи». Разочарованно вздохнул он. «Мой старый друг не тратил время на такие глупости. Что ж, достаточно!» Я приготовился атаковать Никона вновь, но он взмыл воздух и отдалился от меня на несколько десятков метров. «Куда ты бежишь, трос?» — крикнул ему я. «Я не хочу тебя убивать, княжич!» — прозвучал его голос в моей голове. «По крайней мере, пока что». Можно подумать, что ему правда удалось бы это сделать. «Для начала я хочу, чтобы ты увидел, как умрет твоя семья. А уже потом ты бы и сам принял от меня смерть как дар». Никон исчез за горизонтом. «Черт возьми, сейчас он гораздо быстрее меня. Но пущу ему мертвецов вдогонку, пусть следят. Может, что-то узнают раньше, чем их уничтожит бюро светлых магов. И нужно скорее возвращаться домой, ведь теперь очевидно, что скоро Никон окажется там». На бегу я набрал номер своего старшего брата. «Рома!» — крикнул я. «Ты сейчас дома?» «Только подъезжаю со смены», — ответил Роман Владыкин. «Костя, что случилось?» «Предупреди охрану, чтобы были в полной боевой готовности». «Тот, кто натравил на нас армию мертвецов, хочет закончить начатое», — объяснил я. Из телефона послышался рев мотора. Видимо, Роман сразу же ускорился, осознав, что грозит нашей семье. «А ты сам когда вернешься?» — прокричал он. «Буду через полчаса, дольше не задержусь», — ответил я. «Хорошо, буду ждать тебя. Надеюсь, что ты объяснишь подробнее, что здесь происходит». Роман положил трубку, но мой мобильник зазвонил вновь. На этот раз со мной связался Захар. «Захар, в чем дело?» — ответил на звонок я. «Не удержался, вернулся, чтобы подобрать твоих ведьмочек», — объяснил он. «Отвезу их в безопасное место». «Значит, им все же удалось выбраться, следуя моему плану. Это хорошо, обошлось без потерь». «Но это еще не все, Константин Матвеевич», — продолжил Захар. «Они просят передать, что...» «Да, дай сюда трубку!» — послышался крик рыжей ведьмы Маргариты. «Алло, владыка! Этот сушеный упырь не сам нас нашел!» «Об этом я уже догадался», — ответил я. «Признавайтесь, опять летали на метлах у всех на виду». «Нет, владыка, тебя предали».